Глава 16. В 7 утра она вышла на тропу войны. Отправилась в булочную и купила мягкий батон своему любимому капралу. Когда он пришел на кухню, она сидела на корточках перед раковиной. «Ой-ой», — простонал он, — «большие маневры. Уже?» «Я хотела принести тебе завтрак в постель, но не решилась». «И правильно сделала. Я один знаю точную дозировку моего шоколада». «Ох, Камилла, сядь, умоляю. У меня от тебя кружится голова». «Если сяду, сообщу тебе еще кое-что важное». «Вот беда. Ладно, продолжай стоять». Она села напротив, положила руки на стол и посмотрела ему прямо в глаза. «Я снова начинаю работать». «Не понимаю. Я только что отправила письмо с просьбой об отставке». Он ничего не ответил. «Филибер». «Да». «Не молчи, скажи мне что-нибудь». Он опустил чашку и облизнул усы. «Нет, тут я пас». «Это ты должна решить сама, красавица моя». «Я бы хотела занять дальнюю комнату». «Но, Камилла, там же полный хаос. И миллиард дохлых мух, я знаю. Но это самая светлая комната. Одно окно выходит на восток, другое — на юг». «А что делать с хламом?» «Я им займусь». Он вздохнул. «Если женщина что-то задумала...» «Увидишь, ты будешь мной гордиться». «Очень на это рассчитываю. Ну а я?» «Что ты?» «Имею я право тоже попросить тебя кое о чем?» «Давай». Он начал заливаться румянцем. «Представь себе, что ты хочешь сделать подарок девушке, которую не знаешь. Что бы ты выбрала?» Камилла взглянула на него из-под лобья. «О чем ты? Не придуривайся. Ты все хорошо поняла». «Не знаю. А по какому поводу?» «Никакого специального повода нет». «Когда тебе это нужно?» «В субботу». «Подари ей гирлен». «Что?» «Духи. Я никогда не сумею выбрать». «Хочешь, чтобы я пошла с тобой?» «Пожалуйста». «Конечно. Сходим сегодня, когда у тебя будет перерыв на ланч». Спасибо. Камилла. Что? Она просто друг, ты поняла? Камилла рассмеялась и встала. Ну, естественно. Она бросила взгляд на календарь с котятами и воскликнула, изображая удивление. Ну, надо же, в субботу у нас день Святого Валентина. Ты знал? Он снова опустил нос в чашку с шоколадом. Ладно, оставляю тебя. У меня много работы. В полдень зайду за тобой в музей. Он остался допивать шоколад, а она покинула кухню с Аяксом и упаковкой губок под мышкой. Когда Франк вернулся на перерыв, в квартире все было перевернуто вверх дном, но Камилла и Филибер отсутствовали. Это еще что за бардак? Он проснулся около 5, Камилла возилась с лампой. «Что здесь происходит?» «Я переезжаю». «Куда?» Он побледнел. «Вот туда». Она ткнула пальцем в гору переломанной мебели и ковер из мертвых мух на полу. «Представляю тебе мою новую мастерскую». «Здесь?» «Да». «А твоя работа?» «Будет видно». «А Филу?» «О, Филу». «Что?» «Он в преддверии». «А?» «Со временем ты все узнаешь». «Помощь нужна?» «Еще как!» Дело пошло гораздо быстрее. Франк за час перетащил всю рухлядь в соседнюю комнату. Окна в ней забраковали из-за никуда не годных косяков. Камилла воспользовалась моментом передышки. Он пил холодное пиво, оценивая объем проделанной работы, и дала последний залп. «В следующий понедельник, в обед, я хотела бы отпраздновать свой день рождения с тобой и Филибером». Ты не хочешь перенести на вечер?» «Зачем?» «Ты же знаешь, по понедельникам я хожу в наряд». «Конечно, извини, я неудачно выразилась. В следующий понедельник, в обед, я хочу отпраздновать свой день рождения с Филибером, тобой и Полеттой». Там, в богадельне? Боже упаси! Надеюсь, ты сумеешь приискать для нас симпатичный ресторанчик? А как мы туда доберемся? Можно взять машину на прокат? Он молча размышлял, допивая пиво. Ладно. Он отставил бутылку. Одно плохо, потом-то я снова стану приезжать один, и она будет разочарована. Вполне вероятно. Знаешь, ты не обязана делать это для нее. Я делаю это для себя. Хорошо, насчет машины не волнуйся. Один мой приятель будет счастлив махнуться на мой мотоцикл. Какая же дрянь эти мухи. Я ждала, когда ты проснешься, чтобы пропылесосить. У тебя все в порядке? Да. Ты его видел, твоего Ральфа Лорена? Нет. Она прелестна, маленькая собачка. Она очень довольная. Сколько тебе исполняется? 27, а что? Где ты была раньше? О чем ты? До этой квартиры. Наверху, ты же знаешь. А до того? Сейчас на это нет времени. Как-нибудь, когда будешь ночевать дома, я тебе расскажу. Ты обещаешь, а потом... Не злись. Я теперь лучше себя чувствую и расскажу тебе назидательную историю о жизни Камиллы Фок. Что означает слово «назидательное»? Хороший вопрос. Назидательное значит «поучительное», но я шучу. То есть? Проще говоря, это будет история о доме, который рухнул. Как Пизанская башня? Точно. Черт, опасно жить с интеллектуалкой. Да совсем наоборот. Это очень приятно. Нет, опасно. Жутко рискованно. Я все время боюсь сделать орфографическую ошибку. Что ты ела в 12? Сэндвич с филу. Но я видела, ты поставил что-то в духовку и немедленно это съем. Спасибо, ужасно вкусно. Да не за что, я пошел. У тебя все хорошо? Устал. Так поспи, поспи. Да я сплю, но ладно. Пошел.